Глава вторая. Это был четверг. Один из ничем не примечательных рабочих дней Лизы. Юрий Васильевич нарисовался, как обычно, около 3 часов. Он всегда приходил около 3. Расчет прост. 10 минут на скучное нытье о том, как трудно жить честному чиновнику в этом безумном, безумном, безумном мире. Рюмочка коньячка, бутербродик с икоркой, а уж затем следовали постельные процедуры. Они, в свою очередь, делились на 2 части – активную секс и пассивную послеоргазмовую релаксацию, сопровождаемую все тем же нытьем Юрика и на ту же тему. К счастью Лизы, обе эти части в сумме не превышали 30 минут. Далее изможденный любовью Юрик полз в ванну и тщательно смывал себя собственный пот и запах французских духов. Из души любовничек вылетал словно пуля, шлепая босыми мокрыми ногами по полу, оставляя лужи по пути своего следования. Он ворчал, что опаздывает, и в 16:00 за Дон Жуаном с грохотом захлопывалась входная дверь. Стремглав, вернувшись на рабочее место, Юрий Васильевич усердно симулировал трудовую активность, и уже в 18:00 почтенный отец семейства отъезжал со службы домой, распластавшись на заднем сиденье, закрепленной за ним Волги. Но этот четверг был особенным, и он снова переменил и без того непростую жизнь Лизы. Юрик пришел не один. За его пузатой фигуркой стоял молодой, хорошо сложенный мужчина. Вначале Лиза подумала, что это новый водила Юрия Васильевича. Но уже через секунду она рассталась с этой мыслью. Молодой человек явно не претендовал на высокое звание «личный шофер Юрика». Нет. В его внешности было нечто аристократическое. Недешевый лоск, присущий разночинцам, приближенным к сильным мира сего, а врожденная, породистая интеллигентность и элегантность. Так выглядят элитные борзые на выставке собак. Они держатся гордо и независимо. Независимо даже от своего хозяина. Они знают себе цену. Ведь это их маму возили в Лондон и Париж на случку к импортному кобелю. Их красу и гордость России увешивают золотыми медалями международных выставок. Их кормят штатовскими кормами, тем, что в 10 раз дороже отечественной тушенки. А то двуногое чмо, что стоит рядом, переминаясь на своих кривых ножках и держится за поводок, лишь безродная никчемная тварь, которой Господь доверил заботу о них. Неотразимый зеленоглазый принц в упор смотрел на Лизу, она краснела, что в ее положении слепой нелегалки было равносильно провалу. «Юрик, ты не один?» — наконец выдавила из себя Лиза. И Юрик, сияя как майский жук, покачиваясь от гордости, переполнявший его, вызывающе взглянул в лицо зеленоглазому блондину. А так как последний был выше Юрика, по крайней мере на 0,5 метра, Юрий Васильевич, задрав голову, произнес куда-то вверх. «Знакомься, Саша, это Лиза». Слово «Лиза» он произнес очень медленно и многозначительно, дабы гость успел вспомнить ту краткую характеристику, которую радужный хозяин дал данному объекту женского пола. «Лиза!» Что должно быть означало? «Это та самая слепая, смазливая, тупая, но страшно похотливая сучка!» Лиза не могла оторвать свой псевдослепой взгляд от гостя, и она готова была подписаться под последним пунктом в столь нелестной характеристике. Она действительно хотела зеленоглазого. Зеленые, как уральский малахит, глаза Саши бесстыже пялились на белоснежное, полное соблазнов, тело слепой девицы. Хотя за свои 25 лет он, разумеется, имел близость с женщиной, более того, Саша даже не мог вспомнить, со сколькими представительницами прекрасной половины человечества он ее имел, но бабником себя не считал. Родившись во вполне благополучной семье, отец-адвокат, мать-врач, Саша имел все предпосылки сгинуть на одной из кафедр медицинского либо юридического института. Но перестройка, талоны почти что на все виды продовольствия, железный занавес, который хоть и со скрипом, но приоткрывался, внесли свои коррективы. На семейном совете постановили, что мальчик будет поступать в Свердловский институт народного хозяйства. Поближе к продуктам. Так, смущаясь, обосновала свой выбор мама. Синг встретил Сашу с распростертыми объятиями. Поступить в него было несложно. Во-первых, Сашин папа защищал многих, присевших на скамью подсудимых представителей советской торговли. Во-вторых, мама Саши по специальности своей гинеколог. Не раз спасала мир и спокойствие в семье декана института, когда его благоверная возвращалась с югов, несколько отяжеленная бурными курортными романами. Вступительные экзамены Саша попросту игнорировал, как, впрочем, и всю последующую учебу. Нет, кое-чему он, конечно, выучился. Дети торгашей, которые на 90% оккупировали данный институт, могли многому научить. Например, пить так, чтобы с утра не было похмелья. Отовариваться после закрытия магазинов с заднего входа, а то и вовсе с базы, фарцевать и активно выступать на комсомольских собраниях. И уж, конечно же, немалую роль в образовании Саши внесли девицы Синха. Смазливый интеллигент был лакомым кусочком для будущих товароведок, и они углублялись в его изучение как работник АБХСС в кипу накладных на отпуск дефицита. Появиться на людях в сопровождении такого кавалера считалось весьма лестным. Саша не был алкашом, не курил, не нюхал и не кололся. Его атлетическая фигура и отсутствие мата в лексиконе делало Сашу завидным женихом. Но он боялся продешевить и пробовал и еще раз пробовал предлагаемые ему варианты. С учебой проблем также не было, потому как неоспоримые достоинства юного абитуриента оценили не только его сверстницы, но и преподавательницы учебного заведения. Так, пройдя уготованный ему судьбой и программой Синха срок, Саша вышел за стены Альма-Матер с красным дипломом и длинным списком вакансий, где его уже ждали и грели ему и без того теплое местечко. Было, конечно, в этих вакансиях одно «но». Большинство из них предполагали скорое исполнение свадебного марша Мендельсона. А в ЗАГС Саше не хотелось. А если уж быть предельно откровенным, его просто выворачивало от этих торгашеских рож, хотя все его знакомые девицы не относились к разряду дурнушек, а совсем и совсем наоборот. В постели они были не скучными солежателями, а активными и находчивыми гейшами. И вполне возможно, с ними стоило бы создать крепкую ячейку общества, но... Саша знал, что благополучие этих девочек напрямую зависит от их родителей. Дорогая косметика, яркие шмотки, полный холодильник дефицитной снеди, отдельная хата видеокассеты с порнухой. Поместив в такую среду обитания любую особь женского пола, и она расцветет, как майская роза, озарив тебя светом своей необъятной любви, демонстрируя незаурядные способности в кулинарии и камасутре. С такой женщиной мужчина в рекордные сроки отращивает себе авторитетный животик, стильный двойной, а то и тройной подбородочек и начинает исполнять свой супружеский долг исключительно лежа на спине. Может, наш герой пытался избежать столь унылой участи, а может быть... Он еще помнил, как в платяном шкафу его родители по полгода хранили маринованные болгарские огурчики и полкило шоколадных конфет, чтобы в Новый год поставить их на праздничный стол. Может быть, это чувство внушало ему неприязнь к зажравшимся мордам его коллег, кто знает, но торговлю Саша при всех ее очевидных плюсах решил игнорировать. На дне рождения у одной из одногруппниц Саша повстречал довольно странного, но, несомненно, умного человека. Незнакомец много пил, почти что не закусывая и оставаясь при этом трезвым. Слушал и запоминал все, что происходило в разношерстной, практически невменяемой компании. Так как никто из сверстников Саши не знал, кто этот странный гость, выседавший на почетном месте, напрашивался вывод, что импозантный лет 50 мужчина в безупречном костюме с бриллиантовыми запонками и неприлично дорогом галстуке от Версачи — свадебный генерал, приглашенный на банкет родителями именинницы. Он не был похож на работника сферы обслуживания. Но количество спиртного, которое он вливал в себя, не морщась, говорило о том, что ему пришлось пройти отличную комсомольскую и партийную школу активистов. Они были чем-то похожи. Саша, свежеиспеченный краснодипломированный специалист и старый зубр, достигший в этой жизни высших ступеней карьеры. И так как все подобное в нашей вселенной сближается, двум похожим друг на друга людям было легко сойтись на веселом, ни к чему не обязывающем празднике жизни. По русскому обычаю топливом для кардинального сближения была выбрана водка. Когда в молодом крепком организме Саши сидело уже пол-литра, сколько к тому моменту влил в себя незнакомец, одному богу было известно. Саша решил-таки узнать имя своего собутыльника. «Валерий Павлович», — отрекомендовался сидящий напротив мужчина. И Саша понял, что случай свел его с серым кардиналом всей екатеринбургской торговли — Валерием Павловичем Корнеевым. Валерий Павлович был фигурой в высшей степени примечательной. Он не только умел красиво говорить на партсобраниях, много пить и не болтать лишнего, он умел главное — чувствовать конъюнктуру. Корнееву еще не было 40, когда он всего лишь за год сделал себе головокружительную карьеру от директора магазина до директора городского объединения «Продтовары», в чем ведении находились все магазины города. Еще через год он уже был переведен в Москву и, разумеется, на перспективную руководящую работу. Многие прочили ему министерские портфели, но Валерий Павлович не был бы собой, если бы не почуял новые веяния времени. Он сделал, на первый взгляд, странный и даже безумный ход, вернулся в Екатеринбург и создал, а позже и возглавил, специальный комитет по стабилизации торгового рынка города. За этим скромным, ни к чему не обязывающим названием скрывалась неограниченная власть над всеми торговцами столицы Урала. Ни один киоск, ни одно летнее кафе, не то что магазин, и шагу не могли ступить без подписи господина Корнеева. А подписи в России, как известно, дорого стоят. На Валерия Павловича работал его непререкаемый авторитет, полученный им еще во времена застоя. Он карал и миловал своей властной рукой под лозунгом «За цивилизованный рынок», и это ему очень ловко удавалось. Валерию Павловичу вообще удавалось все. Единственным промахом в его жизни была его первая жена. Ее папа придал юному гению торговли начальное ускорение в карьерном росте. В благодарность господин Корнеев 10 лет терпел его дочь, психопатку, алкашку и откровенную шлюху, но в Москву это чудо, выпившее из Корнеева не одну цистерну крови, уже не поехало. В данный момент Валерий Павлович был женат вторично. Его новая жена оказалась на год младше его дочери от первого брака. Собственно, на этой вечеринке Корнеев присутствовал из-за своей юной супруги, которая весело резвилась на танцполе в компании своих сверстников. Саша пил с живой легендой советской торговли. Он вовсе не пытался подхалимничать или заискивать перед великим Корнеевым. Саша был самим собой, компанейским, не по годам смышленым и учтивым юношей. Наверное, сам Корнеев когда-то был точно таким же, еще не битым жизнью салагой с амбициями. Возможно, это обстоятельство или непомерное количество алкоголя смягчило каменное сердце Валерия Павловича, и он удостоил своего юного друга высшего знака отличия — своей визиткой. Когда в конце вечеринки Саша, запершись в туалете, пер именинницу, та поведала ему благую весть. Уходя, Корнеев справлялся о Саше у ее папы, и папа выдал о нем подробную справку в стиле «best of the best». Тогда Саша не придала этому должного значения, но Света, пьяная именинница, оказалась права. Корнеев ничего не делал просто так. Через пару дней после достопамятной вечеринки Саше позвонили домой. И человек, представившийся Юрием Васильевичем, интригующе коротко назначил ему встречу по ничего не говорящему Саше адресу. Повинуясь природному любопытству, в назначенное время Саша явился на аудиенцию к таинственному незнакомцу. Как выяснилось позже, адрес, по которому предстояло прибыть Саше, скрывал святая святых Центр экономической безопасности, штаб-квартиру опричников мэра. На центральной улице города, среди маленьких магазинчиков, лепившихся друг к другу стена к стене, практически незаметно затесались массивные кованые ворота. За ними совершенно неожиданно открывалась огромная парковка с дорогущими иномарками и пара двухэтажных зданий, бог знает какого года постройки. Красные кирпичные стены загадочных строений осыпались и напоминали развалины Брестской крепости. И только с десяток видеокамер, натыканных по всему периметру парковки, указывали на несомненную важность объекта. Точно следуя инструкциям, Саша взошел по металлической лестнице на второй этаж и нажал на кнопку домофона. Мужской голос механически проскрипел: «Вы к кому?» «К Юрию Васильевичу», — ответил Саша. И через полминуты безмолвия услышал реакцию на свою фразу. «Вас ждут. Заходите». Щелчок замка говорил о том, что дверь отперта. Саша потянул ее на себя и с трудом протиснулся в образовавшуюся щель. С виду неприметна металлическая дверь, кое сейчас повсеместно украшают жилье среднестатистического обывателя, оказалась бронированной, засыпанный, словно банковский сейф, и ужасно тяжелый. Сразу подле дверей в конторке с тонированным стеклом располагался охранник. К удивлению Саши, все тот же механический голос откуда-то сверху произнес: «Идите прямо по коридору, вас встретят». Саша повиновался и действительно, сделав несколько шагов по узкому, плохо освещенному коридору, наткнулся на молодого человека в черном костюме и белоснежной рубашке с безупречно завязанным галстуком и наушником в левом ухе. Парень очень сильно напоминал киношного секьюрити. Манерно выставив руку широко расставленными пальцами, он пробурчал уже традиционное: «Вы кому?» «К Юрию Васильевичу», — послушно ответил Саша. «Следуйте по коридору до конца и поверните направо. Вас встретят», — снова пробурчал человек в черном, и Саша двинулся дальше. Свет в коридоре сменился на более яркий, и перед Сашей предстал длиннющий коридор с паркетным полом, подвесными потолками, стенами, отделанными германскими панелями под красное дерево, и множеством дверей. Массивные глухие филенчатые двери с серьезными, совсем не офисными замками, без табличек и порядковых номеров. По ходу продвижения Саши встретились еще двое людей в черном, стоящих вдоль стен. Они были точной копией первого секьюрити, но никаких вопросов не задавали. Повернув направо, Саша уперся в рослого детину, который молча распахнул перед ним массивную дверь и жестом пригласил войти в нее. Саша зашел в огромный, богато и безвкусно отделанный самыми новомодными материалами кабинет, и дверь за ним беззвучно закрылась. За директорским столом под портретом президента сидел таинственный и нарочито серьезный Юрий Васильевич. Обратившись к Саше по имени-отчеству, он предложил ему сесть и, нажав на кнопку селектора, отрывисто произнес: «Можно войти». Через секунду в кабинет вкатился человек еще более кругленький и плюгавенький, чем Юрий Васильевич, с толстой черной папкой под мышкой. Тяжело дыша, он уселся напротив Саши и, открыв папку, принялся вслух зачитывать Сашину биографию. Говорил он четко, не сбиваясь, в особо интересных местах делал многозначительные паузы, Где-то напротив ускорялся и повышал тон. Юрий Васильевич с каменным лицом внимал сухим фактом чужой жизни и полностью игнорировал Сашу, как будто его и вовсе не было в кабинете. Столь суровая атмосфера и читка биографических данных вслух должны были произвести небывалое впечатление на человека, приглашенного в столь законспирированную организацию. И Саша бы наверняка испугался людей, которые запросто перечисляют ему все эпизоды его незаконной предпринимательской деятельности, пьяные дебоши, в которых Саша набил кому-то морду, девочек, у которых он ночевал, и имена мужей, которые не знали, что Саша ночевал с их женами. Да, любой бы чувствовал себя подавленным в подобной ситуации. Любой. Но не Саша. С детства ему приходилось играть роль прокурора, когда папа-адвокат репетировал перед ним свою блистательную защиту, по много раз прогоняя одни и те же фразы с разной интонацией и мимикой. Еще тогда Саша уяснил для себя, что оружие может быть не только холодным или огнестрельным. Мощнейшим и сокрушительнейшим оружием могло быть и слово. Слово можно было манипулировать будто шпагой, и можно было колоть, оглушать, словно обухом по голове, пытать, как на дыбе, отравлять существование не хуже, чем ядом курары. Саша знал это и имел к словам иммунитет. К тому же, если быть честным, вся эта игра в ФСБ была весьма самодеятельна, банальна и киношна. Но Саша уважал чувства других людей и попытался отреагировать на их дилетантство весьма серьезно. После столь внушительного пролога Юрий Васильевич, с трудом выкарабкавшись из кожаного кресла, стал прохаживаться за спиной у своей жертвы и многозначительно рассуждать о смысле жизни, о России и о достойном существовании Саши, если он займет свое место в элитных рядах столь могущественнейшей организации, возглавляемой им. Если опустить всю словесную шелуху, предложение было таково. Грядут выборы губернатора. В области денег куры не клюют. Все-таки Урал — опорный край державы. Наш шеф — мэр. Он умеет заботиться о преданных ему людях. Когда он сядет в губернаторское кресло, каждый вассал получит по заслугам. И он, Саша, через пару-тройку лет обязательно будет летать на выходные в Ниццу или Монте-Карло развеяться. Дача у него будет непременно в Испании, тёлки будут стоять к нему в очередь, чтобы совокупиться со столь значимой фигурой. Пить он будет исключительно Хеннесси, ездить на Мерси, носить Версачи и прочее, и прочее, и прочее. Нужно только помочь шефу выиграть выборы. Что с ним будет, если он откажется, Юрий Васильевич не сказал, но время на размышления дал аж целые сутки. Время на обдумывание ответа было дано чисто формально. У Юрия Васильевича не было и тени сомнения в том, что недавний студент не сможет отказаться от столь лестного предложения. С его точки зрения, парень должен был ноги целовать за то, что сподобился приобщиться к великому братству, к сподвижникам мэра. Саша брел по улице, тупо пялись в витрины дорогих магазинов, отвлекаясь на стройные ножки идущих по тротуару девчонок, оценивающе приглядывался к проносящимся мимо него иномаркам. Вот они, благо цивилизации, за которой он, Саша, должен был заложить свою душу, ум и совесть ради личных амбиций чужого ему человека, который, как писал Александр Сергеевич Пушкин, более не хочет быть столбовой дворянкой, а желает быть вольной царицей. «Какая мерзость!» — думал Саша. Чтобы собрать это чахлое досье, эти мэрские доброжелатели прочесали все его окружение и вдоволь порылись в грязном белье. Хотя интервьюируемые ими люди тоже хороши. Послали бы их куда подальше, так нет же. Все, что знали, выложили. Фу, какая гадость. 37-й год, что ли? Саша был явно уязвлен. Привыкший ценить себя достаточно высоко, он досадовал, что его покупают так дешево. Какой-то мэр ставит ему условия. А кто он такой, чтобы вести себя подобным образом? Он лично должен был просить. Да нет, умолять Сашу вступить в ряды его масонской ложи, дабы Саша своим гениальным умом и величайшей работоспособностью привел его к власти. А он посылает навстречу со мной каких-то пешек, уродов плюгавых. Саша еще долго негодовал и сокрушался по поводу бестактного поведения своих новых знакомых. И чем больше он культивировал в себе негатив в их адрес, тем больше осознавал он, что уже готов работать под началом этих мерзких людишек. На следующий день он поднялся по уже знакомой ему железной лестнице и решительно надавил на кнопку домофона. Вместо вчерашнего «Кто там?» дверь четко щелкнула электромагнитным замком, и Саша зашел внутрь. Дверь в застекленную будку охраны была приоткрыта, и приветливый паренек в черном костюме при галстуке по-свойски приветствовал Сашу и, предложив присесть, сообщил, что Юрий Васильевич задерживается, но скоро будет. Перед веселым пареньком в строгом костюме стоялось десяток мониторов, на которых транслировались все подступы к центру, и более того, часть камер вообще снимала улицу, прилегающую к нему. Саша поинтересовался, что за техника стоит на вооружении у центра, и соскучившийся по общению паренек с живостью стал объяснять ему устройство хитроумных камер и магнитофонов, на которые круглосуточно писались унылая картинка парковки и пятачок перед входной дверью в здание. Кроме массы видеотехники в охранной каморке стояли огромный углекислотный огнетушитель на колесиках и массивная вешалка, которая изгибалась под тяжестью доверенного ей груза, бронежилета, каски и автомата Калашникова. «А гранаты есть?» — в шутку поинтересовался Саша. «Есть!» — ответил паренек и, выдвинув ящик письменного стола, продемонстрировал ему пару РГДшек. «Во попал!» — подумал про себя Саша. «Они что тут, кокаин фасуют? И почему этот в черном все ему запросто показывает? Либо он идиот, либо вопрос о его, Сашиной службе в центре уже решен и без его собственного согласия и доведен до личного состава». Размышление Саши прервал приезд Юрия Васильевича. Паренек в костюме вытащил из кармана красную повязку с надписью «Дежурный» и, наскоро напялив ее на руку, вытянулся по стойке смирно встречать хозяина. Юрий Васильевич прошел по коридору, не обращая ни малейшего внимания на Сашу, и, словно вспомнив о чем-то, буркнул через плечо. «Саша, ты документы принес? Паспорт, диплом?» Саше захотелось ответить: «Точно так!» Но он сдержался и произнес: «Принес, Юрий Васильевич». Удовлетворенный ответом босс кивнул головой и жестом приказал новобранцу следовать за ним. Уже через 10 минут Сашу ждало одно из сильнейших разочарований в его жизни. Оказывается, в его должностные обязанности не входил пункт «давать советы мэру». Ему даже не предложили возглавить какой-либо из стратегических отделов центра. Он, великий и могучий Саша, с красным дипломом становился одним из мальчиков в черном. Такое унижение Саша и представить себе не мог. Зато он должен был быть всегда опрятно одетым, готовым по первому требованию старших товарищей ринуться в бой и защищать унылое здание центра до последней капли крови, стоять истуканчиком в коридоре и спрашивать: «Вы к кому?» А когда дойдет его очередь, пялится на мониторы с красной повязкой на рукаве. При виде мэра или его многочисленных замов он должен был вскакивать с места, как ошпаренный, и, вытянув ручки по швам, громко и четко называть свою фамилию и должность. И самое важное, он должен был хранить тайну центра и по возможности унести ее в могилу. От таких нехилых и, главное, очень интеллектуальных обязанностей Саше стало так тоскливо, что он вспомнил про пару гранат в столе у охранника. Дни потекли унылой чередой. В качестве элитного секьюрити Саша чувствовал себя ущербно. Остальные люди в черном оказались весьма занятными. Все с высшим образованием, спортсмены и, как следствие, весьма неприхотливые и недалекие люди. Работали они за скромное жалование и большую идею, что было для Саши еще одним ударом. Сашу так и подмывало спросить у кого-нибудь, а сколько ему нужно для счастья? Но такие разговоры не поощрялись. Вообще всем предписывалось как можно больше молчать. Молоденькие девчонки из непонятно чем занимающихся отделов изнывали без внимания, но их, согласно инструкции, тоже следовало игнорировать. Общение между сотрудниками во внерабочее время запрещалось категорически, и самое главное, в центре процветало стукачество. Более того, оно культивировалось и поощрялось материально. Но наш герой не был бы самим собой, если бы не послал все эти правила к черту. Правда, послал он их очень аккуратно. Переспав пару раз с девочкой из бухгалтерии, он узнал о центре так много, чего ему самостоятельно, да на его пажеской должности, и за 10 лет не узнать. Их роман был величайшей тайной. Даже оставшись наедине в центре, не следовало говорить вслух. Большинство помещений прослушивалось. Служба собственной безопасности центра находилась здесь же, в подвале, и прослушкой телефонных разговоров и помещений занимались две очаровательные девицы. Впоследствии Саша переспал с ними обеими. Проработав всего лишь месяц, он уже знал всех сотрудников по именам, знал их слабости и привычки, оклады и премиальные, тайные желания и прегрешение. Словом, Саша уже присматривал себе должность и имел серьезные намерения занять ее. Так как Юрий Васильевич был человеком весьма посредственным, если не сказать тупым, он четко выполнял указания вышестоящих людей, поставивших его на это место, даже не пытаясь проявлять инициативу. Вообще-то из Юрия Васильевича получился бы превосходный прапорщик, но судьба уготовила ему должность директора центра, и он, Юрий Васильевич, очень страдал без военной-то дисциплины. Саша понимал, что под халимажем в отношении своего босса он будет добиваться новой должности годами, поэтому оставил эту бредовую затею, хотя каждый раз, видя в коридоре Юрия Васильевича, вытягивался в струнку и, прильнув к стене, делал щелчок каблуками. Шеф млел от счастья. Корнеев мог все исправить, но выходить на господина Корнеева было хлопотно, и Саша пошел по своему излюбленному пути. Одна из его многочисленных подружек ходила в один спортзал с Катей, молоденькой женушкой Корнеева. Это было то, что нужно. Саша намертво прилип к Светлане, своей старой пассии. Он клялся ей верности до гроба, шептал ей на ушко очаровательные, развратные шалости, а позже притворял их в жизнь. В постели и не только в постели. В душе, на кухне, на балконе, на даче, по дороге на дачу. Да мало ли где. Главного он достиг. Затраханная до изнеможения девица делала рекламу своему бойфренду везде, где только можно. А уж крутя педали на велотренажере или растекаясь по полке в сауне, обязательно. И Катя Корнеева, как, впрочем, и многие другие женщины, посещавшие этот спортзал, готова была встать в очередь к такому заводному и умелому любовнику. Но Саша был весьма нетерпелив и ускорял события как мог. Однажды, когда его боевая и затраханная им до одыри подруга осталась дома, пропуская свою аэробику по причине похмелья, Саша преданно стоял у дверей клуба, якобы ожидая ее скорого появления. Выходящие на улицу девицы сообщали ему, что его девочка сегодня не приходила. Мило улыбались и уговаривали подвести Сашу, куда он захочет, но он отказывался иногда даже весьма грубо, так как в его планы входила замена колеса на Тойоте, Катеньке Корнеевой, предварительно проткнутого им в трех местах. Так все и случилось. Катя сердобольно посочувствовала Саше по поводу отсутствия его зазнобы, потом, всплеснув ручками ёкнула, увидев спущенное колесико, и, как женщина слабая и беззащитная, позволила Саше поменять его. А затем она повезла его к своей подруге помыть руки, и, как следствие, Валерий Палыч не видел свою супругу двое суток. Ну, может же его жена погостить у мамы. Саша же заблаговременно предупредил на работе, что заболел гриппом. Когда он появился в центре, сомнений в его болезни ни у кого не было. Он действительно был весьма изможден. Катя выжила его как лимон, но и сама втрескалась в него по уши. Хотя вроде взрослый уже, а туда же. «Люблю!» — визжала она перед расставанием, клятвенно пообещав отделаться от этой мерзкой твари ВПК, так называла она своего благоверного, и принадлежать только Сашеньке. Зайеньке, котику, лапоньке, мальчику, секс-машине, неуемному, выдумщику, Казанове и так далее и тому подобное. Для закрепления результата Саша демонстративно бросил Свету, и та, утопая в слезах и соплях, делилась своим горем со своими подругами по клубу. «Мне такого не найти, он в постели бог!» — рыдала она. И Катя мысленно соглашалась с ней. От недавнего знакомства с этим богом у нее ныли все рабочие точки, но, надо сказать, весьма приятно ныли. Бросать своего большого и надежного ВПК Катя не хотела. К хорошему привыкаешь быстро, но и обделять свое молодое тело удовольствиями, которое сулило ей знакомство с Сашей, она не собиралась. Все, что она могла и хотела сделать, это отблагодарить Сашу карьерным ростом. ВПК купился на историю о ее лучшей подружке и ее женихе, которого затирают на работе, а он семи пядей во лбу и вообще. ВПК и сам вспомнил Сашу и легко согласился помочь талантливому юноше. Однажды Юрий Васильевич вызвал Сашу в кабинет, и по его широченной улыбке на толстой физиономии Саша понял, что его повысит в должности. Чувствовал, что с Юрием Васильевичем провели хорошую воспитательную работу. «Ты ведь синх закончил», — вспомнил он, ни на секунду не переставая улыбаться. «А это то, что нам нужно». И Юрий Васильевич объяснил Саше, в чем будут заключаться его новые обязанности. Все было преподнесено достаточно красиво, но, по сути, Саша должен был выяснять реальные доходы торговых точек Екатеринбурга. А это было нелегко. Россия не Америка, и платить налоги считается последним делом. Центр экономической безопасности вовсе не ратовал за цивилизованную экономику страны. И те сведения, которые должен был добыть Саша, являлись основоположными для расчета оброка. Оброка на выборы. Саша опять стало невыносимо скучно и противно. Роль фискала его совсем не удовлетворяла. Он мечтал заниматься предвыборными технологиями, а не работать в ВБХСС. Правда, новое назначение сулило хорошее начало для карьерного роста, утроение оклада и служебную машину. И самое главное, Саша мог вообще не заходить в центр. Рабочий день у него стал, что называется, ненормированным. Но, несмотря на все приобретаемые привилегии, Саша был недоволен. Однажды, когда он возлежал на широченной кровати, безвольно разбросав свои конечности, а голые девчонки из службы собственной безопасности делали ему массаж, он, одурманенный Хеннесси и сорокаминутной оргией втроем, расслабился и посетовал на недальновидность Юрия Васильевича. «Какого хрена он назначил следить меня за этими барыгами? Взял бы в штат бывшего ГПшника, этим ребятам такие игры по кайфу, хлебом не корми, дай только в чужом бельишке пошуровать». «А кто тебе сказал, что у нас ГПшники не работают?» — оживились девицы. «Работают и бывшие, и настоящие, только Юрий Васильевич их прячет. Они в центре очень редко бывают, а встречаются на конспиративных квартирах. Он им задания дает и бабки, а не отчет. На центр много кто работает, и менты, и братва, и военные, даже в резиденции губернатора казачки засланные есть. Но все это за семью печатями. Конспирация, как у Штирлица. а может быть и круче. «А на кой я ему сдался?» — не унимался Саша. «А по тебе, Сашенька, у шефа расчет простой», — продолжали сливать информацию девчонки-секретчицы. «Ты, Сашенька, всех торгашей изнутри знаешь, кто дачу прикупил, кто новую тачку, кто за бугор намылился кости погреть. Жируют, значит, бизнес в гору идет, бабки есть. С тобой-то они откровенничают за рюмкой чая или в постельке. Они у тебя, Сашенька, как на ладони, словно голенькие». И голодные девки снова оседлали Сашу, касаясь своими возбужденными сосками его широкой груди, хохоча и постановая, целуя в засос и запуская тонкие пальцы с острыми ногтями в белокурые волосы Сашиной шевелюры. Теплая беседа с девицами заставила Сашу о многом задуматься. «Хотят замазать меня по полной. Да уж, стукачком меня назначили. Нужно отметить, лучшей кандидатуры им и не найти. У торгашей одни базары, кто сколько забашлял, кто на чем поднялся, уши же не заткнешь». По большому счету, Саше было на них наплевать. От того, что кого-то чуть больше тряхнут, никто из них не обеднеет. Махом цены задерут, на покупателях отыграются. Но сам факт — шпионить на центр за зарплату — это было весьма нетипично для свободолюбивой натуры Саши. Если называть вещи своими именами, мерзко.